В число их обязанностей входило восстановление щедрости. Я уже не помню, сколько раз за эти годы в ответах на вопросы друзей о моем интересе к инкам внезапно и неожиданно в разговор вторгалось имя Майя. Майя, кажется, живут в воображении, потому что у нас под рукой находятся яркие изображения для созерцания умственным взором: тикаль, поленки, караколь и так далее. За исключением Мачу-Пикчу, таких изображений у инков больше не существует. Не потому, что испанцы разрушили великие архитектурные сокровища Анд, хотя они действительно разрушили много строений. Истинные памятники инкской цивилизации существуют в таком контексте, который слишком тонок для быстрой передачи современным ощущениям. Инки были, возможно, самыми прекрасными каменщиками в мире, но они не расточали свое мастерство на убранство комплексов храмов, зато они перестраивали землю. В Андах, где основой благосостояния были земля и труд, существенная часть труда людей и их налоги вкладывались в почву с помощью возведения стен земледельческих террас. По сей день в таких местах, как Писак и Чинчеру, выложенные ярусами массивные каменные террасы покрывают склоны, как свидетельство изящества инкского искусства каменной кладки. Эти стенки строились ради создания земли для солнца, земли, которую инки скорее создавали, чем отнимали у людей, земли, которая производила излишки, использовавшиеся для борьбы с голодом. За этими стенами тщательно укладывались слои почвы, таким образом, чтобы обеспечивать дренаж и поддерживать рыхлость и проветривание. Собственно, каменная кладка, мозаика соединений неправильных многоугольников, составляет десятки тысяч человеко-часов труда. Хотя на первый взгляд это предприятие может показаться сугубо земным, далеко удаленным от тайных небесных забот, инкское строительство террас в действительности демонстрирует страстное стремление инков ответить на вызов времени. На протяжении столетий эти стены доказали свою неуязвимость перед землетрясением, что должно говорить о победе над змеей, ползающей под землей. Во время землетрясений камни стен инкских террас блокируют друг друга, позволяя всей стене одновременно быть гибкой и связанной. Инкские земледельческие террасы создавались вопреки змее времени, ради будущего, которое никогда так и не наступило. Между тем, фактически одновременно война со временем вспыхнула также и в Мексике, потому что инкский эксперимент, хотя и был беспрецедентным, не был единственным экспериментом той эпохи. Ацтеки обладали всем чем угодно, кроме проницательности, утверждая, что состояние войны существовало между солнцем и звездами. Ацтекский бог войны Уицилопочтли, который идентифицировался с солнцем, был рожден в борьбе с своими братьями, четырьмя сотнями южных звезд, которые тщетно стремились убить его. Мы уже видели участие ревнивых звезд в неудаче миссии Кецалькоатля по вознесению на землю богов с костями усопших. В другом мифе из цикла о Кецалькоатле, также записанном на Науатле, мы узнаем, что смерть четвертого солнца, предшествующего пятому солнцу, пришла от рук звезд. Этот миф, переработка несколько более старой и, вероятно, уничтоженной версии, имеет свой точный дубликат в Андах, в мифе о Ламе и потопе. Для ацтеков звезды были врагами солнца, пятого солнца. Снова, как и инки, ацтеки стремились переделать все предшествующие версии мифологии о прошлом под покровом таинственности. Они сохранили предания своей истории, но позже оно было сожжено во время царствования Ицкоатли. Властители Мексики установили это декретом, властители Мексики объявили об этом. Не подобает нашему народу знать эти изображения. Наш народ, наши подданные будут потеряны, и наши земли разрушены из-за того, что эти изображения полностью лживы. Причины такой практики нетрудно понять. Решающие изменения в техническом языке мифологии и в Мексике, и в Перу предполагало замену термина «солнце» на «мир-век», а после принятия авторитетного значения этого термина